Вот что бывает, когда тратишь жизнь на сражения, а не на чтение книг мудрецов, назидательно заявил Дзатарути. Где твоя способность к состраданию? Попробуй взглянуть на все с точки зрения варваров. Посмотри, как примитивно их снаряжение и жилища. Металлического оружия нигде даже не видно. Вспомни, с какой жадностью бедняги пожирали принесенную нами еду. Представь, что ты оказался в чужой стране, далеко от дома, голодный, напуганный, в окружении могучей армии, вооружение и доспехи которой значительно превосходят твои собственные. Если бы группа таких людей захотела вступить в твой лагерь, неужели ты бы не потребовал от них жеста доброй воли? Я всю жизнь был солдатом, мастер Рути, и могу с уверенностью вам сказать, пусть мы и лучше вооружены, однако эти люди нас совершенно не боятся. Дара, страна цивилизованная, сурово заявил Рути. Некогда наши предки прибыли сюда и умиротворили дикарей, и я ожидаю, что боги распространили славу о нас далеко за пределы этих берегов. Эти чужеземцы, влекомые блистающим маяком нашего образа жизни, рискнули вступить на непредсказуемый путь китов, чтобы добраться до нас, а потому следует выказать им величие собственного превосходства. Честному человеку нет причин опасаться предательства, и, даже если вдруг пришельцы и замышляют нечто недоброе, наши открытость и искренность наверняка устыдят их, заставив осознать ошибочность своих поступков. Разоружайтесь, пока мы не запятнали честь наших повелителей, императора Дара и его преданного первенца. С явной неохотой капитан Джима и прочие солдаты разоблачились, сложив оружие и доспехи в кучу рядом с пустыми блюдами, на которых прежде лежали подарки. Пэкютинья ухмыльнулся еще шире и энергично махнул руками. Его свита выстроилась по обе стороны от акульих ворот, открыв проход в лагерь. Зрители на холме разразились радостными криками. Они входят. «Дюма, у тебя острые глаза. Видишь, что там происходит? Слишком далеко. Но мне кажется, чужаки просто кланяются. Быть может, мастер Рути действительно поразил их своей ученостью. Вот, снова кланяются. Странно, что чужаки стали делать это уже после того, как мастер Рути и его люди вошли в лагерь. Почему они не кланялись, когда он мог их видеть? Ну, тут тебя подводит недостаток образования. Помнится, я читал однажды про обычаи туземцев, которые жили на острове полумесяца во времена прибытия Ана. Кланяться вслед кому-то почиталось знаком еще большего уважения, чем делать это лицом к лицу. Я и не подозревал, Ехун, что ты у нас такой знаток героических легенд. Это ведь из саги про того, чье имя не выговоришь. Я тоже ее читал. Да, именно оттуда. Вообще-то, это малоизвестное произведение, удивлен, что ты его знаешь. Так вот, я говорил, что задолго до того, как на островах поселились она, у аборигенов существовал древний обычай. Он может показаться странным, однако на самом деле весьма мудр, если припомнить, что... Эй, погодите, что это вы трое хохочете, как гиены, у меня за спиной. Ох, бедолага Ехун, самодовольный ты осел. Не существует никакой саги про того, чье имя не выговоришь. То, что ты единственный среди нас такодавиджи, еще не означает, что у тебя всегда и на все непременно должен иметься ответ. Высокий ум не должен смущаться мелочами. Хочешь, чтобы мы продолжали воздавать тебе единственную дань уважения, которой ты заслуживаешь? Покатывались со смеху. Дзатарути преклонил колени в формальной позе мипарри посреди большого шатра, высотой в 3 человеческих роста и шириной шагов в 20. Пол был устлан мягкой шкурой неведомого животного. Рути не без интереса разглядывал стены шатра. Они были обтянуты полупрозрачной кожей, напомнившей ему тонкие мохнатые мембраны крыльев летучих мышей. При всей своей начитанности и немалом багаже знаний ученый не мог определить, какому зверю принадлежит эта шкура. Варвар прошествовал в переднюю часть шатра и уселся, скрестив ноги, в позе геупа. Остальные дикари, знати вожди, если судить по массивным палицам и украшениям из кости и раковин, расположились по периметру помещения в произвольном порядке. Некоторые в геупа, а кое-кто, включая женщин, даже в такрида, раскинув и вытянув ноги. Капитан Джима, опустившийся на колени рядом с Рути, недовольно насупился. Рути выступал представителем самого императора, и со стороны Пэкютинья и его вождей такое обращение с посланником было вопиющим неуважением. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Дзатарути предостерегающе вскинул руку. «Чужаки могут не разделять наших представлений о значении сидячих поз, прошептал он. «Отличительными чертами цивилизованных людей являются терпимость и умение не обижаться на невежество. Нам следует уважать этого Прекьютиня как короля своего народа». Капитан стиснул зубы и промолчал. То, как варварская знать и вожди пересмеивались и перешептывались между собой, не давало ему покоя. Это не походило ни на прием королем послов другой страны, ни даже на встречу дружественно настроенных незнакомцев. Вроде бы особых поводов тревожиться не было. Вот только почему этот Прекьютиня выглядит таким довольным. Несколько молодых дикарей принесли оружие и доспехи, оставленные охранниками Рути у входа в лагерь, и свалили все в кучу перед своим королем. Прекьютиня сказал что-то юношам, те кивнули и ушли. «Вот видишь», — шепнул Рути Джима, — «беспокоиться ни о чем. Они даже наше оружие сюда принесли. Я уверен, что, как только между нами установятся доверительные отношения, они вернут его». Прекьютиня обвел взглядом Дзата Рути и его спутников, неловко сидевших посреди шатра, и снова ухмыльнулся. Глава делегации Дара кивнул и изобразил в ответ такую же дурацкую ухмылку. Знатные воины Льюку пустили по кругу большой, грубо сделанный керамический кувшин, по очереди отхлебывая из него, и вскоре помещение заполнилось гулом переговаривающихся голосов. Прекьютиня тоже сделал глоток, после чего знаком велел одному из своих людей передать сосуд Рути. Тот почтительно принял кувшин и исследовал его содержимое. Жидкость пахла алкоголем и молоком одновременно, по краям кувшина собиралась пузырчатая пена. «Кефир», — заявил Прекьютиня, указав на сосуд. Потом сделал жест, предлагая гостю попробовать. Рути поднес к губам сосуд. Пахло оттуда не коровьим молоком, не козьим и даже не кобыльем, аромат скорее напоминал растительный. Он с опаской сделал глоток. Вкус оказался терпкий, слегка напоминал лекарство, а проглоченная жидкость обожгла горло. Напиток был густой и очень крепкий. Он походил на простоквашу, смешанную с алкоголем. Не будучи привычен к спиртному, ученый закашлялся, из глаз у него брызнули слезы. Знать Льюку дружно разразилась хохотом, и даже Прекьютиня хмыкнул. Рути вытер глаза, отставил кувшин в сторону и снова придурковато ухмыльнулся. К счастью, тут вернулись отосланные прежде варварские стражники, которые притащили с собой еще оружие и доспехи. Они сложили их в кучу отдельно от того, что взяли у Рути и его людей. Прекьютиня встал, подошел ближе, взял из каждой из обеих групп по шлему и начал их сравнивать. «Оружие в другой куче по виду тоже из Дара», — сказал капитан Джима. Он не утруждался говорить шепотом, потому как варвары, очевидно, понимали разговор между ним и Рути ничуть не лучше, чем они сами язык Льюку. «Где, интересно, они его раздобыли? У пиратов, этот меч», — Рути прищурился. «Он похож на те, что использовались в Ксане, и если не ошибаюсь, такие шлемы были в ходу в эпоху Мапидры, то есть 20 с лишним лет назад. Экспедиция императора Мапидры», — Рути кивнул. «Должно быть». Прекьютиня продолжал выбирать вещи из одной кучи. Меч, латная рукавица, шлем, щит, лук, после чего находил такие же в другой и подвергал их тщательному сравнению. Время от времени он подзывал к себе нескольких сподвижников, и маленькая группа дикарей обсуждала или обследовала тот или иной предмет вооружения или доспехов, согласно кивая или же громко споря между собой. Рути и Джима наблюдали за этой загадочной процедурой, совершенно сбитые с толку. Быть может, они сравнивают художественный стиль отдельных элементов с целью убедиться, что это действительно мы произвели удивительные артефакты, полученные ими от императора Мапидры, с надеждой предположил Рути. Наконец Прекьютиня, похоже, удовлетворился результатами своей деятельности и велел стражам унести прочь все оружие и доспехи. Затем воины притащили большой лоток, мелкий и круглый, сделанный вроде как из тонких шкур, растянутых на раме из изогнутых костей, и поставили его перед Рути. В лотке был песок с пляжа. Прекьютиня встал со своего места в задней части шатра, подошел и сел напротив Рути, в позе такрида, естественно. Лоток с песком находился между ними. Вождь взял палку и воткнул ее в песок. Под взглядом Рути варвар прочертил по песку линию, затем нарисовал в верхней части кружок, после чего посмотрел на гостя и указал на потолок шатра. Он говорит, что этот кружок означает солнце, а линия – землю, подумал Рути. Прекьютиня нарисовал в небе несколько овалов с торчащими из них длинными крыльями. Рисунок получился примитивным, но было совершенно ясно, что имеются в виду императорские воздушные корабли. Вождь продолжил рисовать, начертив на другом конце земли какие-то похожие на грибы предметы, означавшие, надо полагать, лагерь варваров. Потом Пэкютин я изобразил на лице страх, обратив взгляд к потолку шатра. Снова ухмыльнувшись, он передал палку Рути, который никак не мог взять в толк, чего от него хотят. Тогда Пэкютин я забрал у него палку, нарисовал стрелы, летящие с кораблей в лагерь, и возвратил палку Рути. Он вопросительно посмотрел на него и снова воспроизвел страх. «Нет-нет», Рути рассмеялся. «Корабли здесь как часть церемонии приема гостей, это не ударные силы». Пэкютин я смотрел на него с непонимающим выражением на лице. Рути попробовал еще раз. Он стер начертанные на песке стрелы и попытался нарисовать падающие с кораблей на лагерь цветы. Впрочем, цветы эти вышли похожими скорее на снежинки. «Мир!» — выкрикнул он, словно бы считал, что, если будет говорить громче, дикарь его поймет. «Не война!» Потом он изобразил улыбку, объятие, приложил к губам воображаемый кувшин и облизнул губы. Вид у Пэкютина сделался еще более недоуменным. Затем ему в голову, видимо, пришла некая новая мысль. Он весьма примитивно нарисовал под воздушными кораблями несколько людей на лошадях, императорские фаланги, а потом варваров, высыпавших из лагеря с занесенными палицами, как бы нападающих на армию Дара. Осклабившись, он сунул палку обратно Рути. Тот напрягся и посмотрел на него, разведя руки в недоумении и просьбе. Пэкютин я изобразил смех, схватившись за живот, как если бы хохотал над весьма остроумной шуткой, после чего снова указал на лоток с песком. «Ага», он говорит гипотетически, с облегчением заключил Рути. «Это была шутка, вот что». «Мне так не кажется», — возразил Джима. «Такими вещами не шутит. Этот тип прощупывает нашу оборону. Мастер Рути, нам следует немедленно вернуться». «Чепуха», — отмахнулся Рути. «Речь идет о двух умах, ищущих пути общения. Ну же, капитан Джима, проявите понимание. Раз ему так интересно, как мы ответим, не лучше ли продемонстрировать мощь армии Дара на песке, чем предоставлять дикарям прочувствовать ее на своей шкуре на поле боя? Император всегда стремится избежать лишних потерь». И Рути начал чертить на песке. Как бывший король Римы, он был достаточно сведущ в классической тактике войны, а потому, используя серию диаграмм, показал, как имперские фаланги способны менять строй, подаваясь назад в центр, а оба крыла тем временем охватывают варваров с центра, пока нападающие не окажутся в окружении. Потом изобразил, как дикари, с их несовершенным оружием и доспехами, будут перебиты или взяты в плен. Выражение одновременно восхищения и ужаса на лице Пэкютина выглядело неподдельным. «Нет, тебе нет нужды волноваться», — поспешил заверить хозяина Рути. «Это всего лишь гипотетически». «Гипотетически, для вида». Он схватился за бока и захохотал. Пэкютин я энергично закивал и адресовал императорскому послу благодарную ухмылку. И тут Гзата Рути понесло. Пусть однажды он пережил унизительное поражение от рук Гинмадзати в лесах Римы, но здесь, сегодня, ему удалось настолько запугать и поразить короля варваров, что тот явно готов покориться императору Дара. И всего этого Гзата Рути сумел добиться только при помощи рисунков на песке. Пэкютин я выровнял песок в лотке и снова изобразил лагерь Юку и императорские воздушные корабли над ним. Вождь опять сделал вид, что испытывает страх, глядя на небо, а потом схватился за живот и расхохотался. «Гипотетически, как император Дара атакует меня с воздуха?» — словно бы спрашивал он. Соратники вождя обступили лоток с песком и взирали на происходящее с немалым интересом. Пэкютин я вручил палку Рути и знаком предложил ему продолжить объяснение. «Мастер Рути, не надо», — взмолился капитан Джима. «Как-то все это неправильно. Вам не следует раскрывать чужакам наши возможности или объяснять тактику действия воздух, земля. Нам-то почти ничего не известно о том, как сражаются они сами. Замолчи. Ты ведешь себя как параноик, как тупой крестьянин, а не компетентный офицер императорской армии. Что плохого, если мы покажем дикарям, на что способны наши воздушные корабли? Наша мощь устрашит их и побудит относиться к нам с должным уважением. Именно так великие цивилизации впечатляют цивилизации, не столь развитые». И Рути продолжил чертить на песке, показывая варварам, как воздушные корабли Дар атакуют, сбрасывая огненные бомбы. Пэкютин я продемонстрировал ему 5 пальцев, помедлил, сжал ладонь в кулак, потом снова выставил 5 пальцев. Он указал на воздушные корабли, после чего развел руками и вопросительно посмотрел на Рути. Тот на минуту призадумался, но вскоре сообразил, к чему клонит вождь варваров. Он нарисовал воздушный корабль и наполнил его кружочками, а затем продемонстрировал, как некоторые из них падают из корабля на лагерь, изобразил бомбовый залп. Он показал Пэкютине все 10 пальцев, убрал их, показал снова, и так 5 раз подряд, давая понять, что каждый воздушный корабль несет около 50 огненных бомб, более чем достаточно, чтобы причинить лагерю Люку огромный урон. Затем Рути стер кружочки внутри корабля, показывая, что там пусто. Пэкютинья ухмыльнулся, сказал что-то своим присным, и все они дружно расхохотались. После чего вождь взял кувшин с так называемым кефиром и протянул его Рути. Тот с удовольствием отхлебнул. Крепкий напиток оказывал на него бодрящее действие. «Спасибо тебе за ценные сведения», — вдруг сказал Пэкютинья. Он говорил на Дара с сильным акцентом, но вполне разборчиво. Ошарашенный ученый уставился на вождя варваров поверх края кувшина. За спиной у него Джима и другие солдаты испуганно вскочили, но было слишком поздно. Череп Рути уже хрустнул под боевой палицей Пэкютинья, а прочие вожди Люку проворно разделались с остальными членами императорской делегации. Что-то происходит. Они выходят из большого шатра. Но где же мастер Рути? Почему императорский штандарт валяется на земле? Чужаки строятся, чтобы идти сдаваться? Болтовня в толпе стихла, когда на глазах у зевак варвары хлынули из лагеря, построились в длинные шеренги, после чего маршем направились к имперским фалангам, энергично размахивая палицами. Морской бриз доносил до толпы их голоса, это, вне всякого сомнения, были боевые кличи. Хотя орда Люку, от которой их отделяло около мили, превосходила числом имперские войска, Раолу не особо встревожился. Он велел фалангам выдвинуться вперед и встретить атаку варваров. При помощи сигнальных флагов воздушным кораблям передали приказ приблизиться к орде дикарей и начать бомбардировку. Эти недоумки осмелились бросить вызов могуществу принца Тиму. Они умрут, даже не поняв, чем их поразили. Загоните наглецов обратно в море. Варвары между тем приближались. Самые остроглазые в толпе заметили неважное состояние их одежды и оружия. Даже пираты были вооружены лучше. Зеваки с Досу, вместо того чтобы испугаться, пришли в возбуждение, предвкушая, что станут свидетелями настоящей бойни. Этот день навсегда войдет в легенды и в историю. Разве они не видят, насколько неравны силы? Просто удивительно, как глупые эти дикари. Неужто некоторые из этих варваров, женщины, как жестоки, должно быть, их мужья и отцы? Двинувшиеся в атаку Люку остановились как раз на дистанции выстрела лучников, ждавших приказа Раолу. Может, они вдруг осознали всю тщетность своего нападения, подумал Раолу, и отдал воздушным кораблям приказ снижаться и начинать бомбардировку. Подобно тщательно разучившим номер танцорам, люди, отвечавшие за подачу газа в чреве кораблей, затянули канаты вокруг газовых мешков, чтобы уменьшить подъемную силу, а гребцы налегли на пернатые весла, словно гигантские соколы-мингины, спускающиеся по спирали на добычу. Сделанные из бамбука и шелка корабли перешли в пикирование. Солдаты в гондолах приготовили ведра с горящей смолой и, когда корабли оказались над строем варваров, открыли люки бомбовых отсеков. Командиры Люку свистнули, и орда рассыпалась на отряды, человек по 50 в каждом. Большинство тех, кто входил в эти отряды, присели на месте, тогда как стоящие по краям уткнули палицы в землю наподобие копий. Сидящие на корточках варвары помогли развернуть и растянуть у них над головами полотнища из какого-то неизвестного материала, явно из того же самого, из которого были сделаны их жилища. Полотнища крепились к воткнутым в землю палицам. Создавалось такое впечатление, будто над каждой из групп воинов-дикарей вдруг возник шатер. Предосторожность это выглядела тщетной, материал казался настолько тонким и легким, что почти просвечивал насквозь. Огненные бомбы наверняка разорвут его в клочья. Смоляные бомбы обрушились на укрытие и взорвались. Несколько бомб упали на землю рядом с палатками и забрызгали горящей смолой открытые ноги и туловища воинов Люку, находившихся по краям групп. Те заорали, завыли, побросали палицы и стали кататься по земле, но ближайшие к ним товарищи приняли на себя их обязанность держать палицы и не дали тентам упасть. По мере того, как шипящая смола прожигала кожу и впивалась в плоть, жалобные крики становились громче, а затем ослабевали, ибо мечущиеся и размахивающие руками фигуры постепенно останавливались и падали без движения. Солдаты Дара и зрители разразились криками. Картина бойни оказалась даже более захватывающей, чем они ожидали. Но очень быстро восторженные вопли зевак перешли в возгласы изумления. Взорвавшиеся на растянутых поверх голов варваров полотнищах смоляные бомбы превратили временные укрытия в озеро пылающей лавы, но каким-то образом тонкий материал выдержал. Шипящая и дымящаяся смола ярким пламенем горела поверх шатров, но не могла заставить загореться саму кожу, из которой они были сделаны. Воины Люку, располагавшиеся ближе к центру укрытий, принялись ритмично поднимать и опускать палицы, и по поверхности каждого шатра побежали волны, как по морю. Гонимая этими волнами, большая часть горящей смолы покатилась по тентам и, не причинив им вреда, слилась на землю. Воздушные суда зашли на второй круг и начали очередную бомбардировку. Поняв, что шатры способны сопротивляться огню лучше, чем ожидалось, капитаны кораблей сменили тактику и приказали наводчикам целиться в промежутки между укрытиями. Расчет их был прост. Если многие из тех, кто держит полотнища, получат ожоги, то вся конструкция рухнет. Но Люку оказались к этому готовы. Как только воздушные корабли спикировали на укрытие, воины каждого из отрядов двинулись все как один. Сотни ног затопали в унисон, и тенты переместились навстречу воздушным судам, чтобы падающие бомбы снова взорвались над защитными зонтиками, не причинив никакого урона. Несколько групп дикарей, не сумевших выдержать требуемую скорость, закончили тем, что вбежали в лужи разлившейся горящей смолы. Раненые воины принялись кататься по земле в надежде затушить пламя, но остальные члены отряда спешили дальше, чтобы не навредить еще больше. Однако большинство подвижных укрытий пережило вторую бомбардировку без потерь, как и первую. Раолу понял, что недооценил варваров, оказавшихся на удивление хорошо подготовленными к атаке с воздуха. Но он был достаточно опытным боевым командиром, участником войны между Хризантемой и Одуванчиком, и умел быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, а потому незамедлительно отдал сигнальщикам приказ передать на воздушные корабли новое сообщение. Корабли совершили еще один разворот и направились к лагерю чужаков. Пролетая над линией многоногих полевых укрытий времянок, колеблющихся, словно медуза в спокойном море, они сбросили еще партию огненных бомб. Корабли летели низко и синхронизировали движение так, что все бомбы упали где-то между атакующими варварами и их лагерем. Когда они взорвались, разлив горящей смолы образовал огненный барьер, отделивший орду варваров от их укрепленной базы. Сгрудившимся дикарям оставалось только смотреть, как им отрезают путь к отступлению. Раолу ухмыльнулся и отдал имперским фалангам приказ к наступлению. Он намеревался, сблизившись на дистанцию выстрела, скомандовать лучникам вступить в дело, загнав таким образом неприятеля в капкан между стеной огня и стеной стрел. А воздушные суда тем временем нанесут удар по кораблям дикарей. Всей армии вторжения Люку предстояло погибнуть сегодня на берегу Досу. Корабли приближались к лагерю подобно соколам Мингинам, устремляющимся к новым рыболовным угодьям. Города корабли представляли собой беспомощно бьющуюся на мели жирную, сочную рыбу, в которую остается только вонзить когти. Фаланги Дара мерно маршировали. С каждым их шагом смерть надвигалась на чужаков. «Пли!» — вскричал Раолу. Тысячи стрел взвелись в воздух и в считанные секунды покрыли расстояние между имперскими фалангами и линией дикарей. Но воины Люку заняли оборонительные позиции таким образом, что тенты из странной материи, все в пятнах от остатков горящей смолы, были растянуты перед фронтом подобно экранам. Варвары в передних рядах подошли к краю шкуры и наклонились вперед, держа перед собой палицы, а задние шеренги растягивали верхнюю кромку полотнища, так что все оказались как бы в защитном кармане. Стрелы со стуком ударялись о шкуры и, не причинив вреда, падали на землю, хотя некоторые из воинов, державших переднюю кромку экрана, стонали от боли, когда сила инерции от удара стрелы оставляла ушибы на теле, иногда даже ломая дикарям ребра и руки. «Что это за удивительный материал?» – задавался вопросом Раолу. Сроду не слышала о подобных шкурах. С какого, интересно, зверя их сняли? Но на долгие раздумья времени не было. Солдаты и зеваки вдруг разразились тревожными и удивленными возгласами. Раолу поднял взгляд, и сигнальный рупор выпал у него из рук. Вдалеке с огромных городов кораблей поднимались в воздух какие-то исполинские, кошмарного вида животные. Никогда ранее не доводилось Раолу видеть столь удивительные существа, представлявшие собой невообразимую смесь самых разных зверей и птиц. Бочкообразное туловище размером с трех или четырех слонов, это если судить о масштабе по размерам реющих на такой же высоте воздушных кораблей, похожие на змеиный хвост, струящийся позади. Две когтистые, как у сокола, лапы, торчащие из-под брюха. Пара больших кожистых крыльев размахом футов 120, а то и шире. И, наконец, длинная тонкая шея, увенчанная рогатой, как у оленя, головой. Еще 10, 20, 30 таких животных одно за другим поднимались в воздух. Учитывая огромный размах крыльев и длинную шею, каждая из них была в длину примерно в 2/3 имперского воздушного корабля, хотя диаметр туловища был намного меньше. Звери заложили круг и с казавшейся невообразимой для таких туш скоростью полетели к воздушным кораблям Дара. Ошеломленный капитан первого из них не успел даже отдать приказ о маневре, прежде чем два монстра врезались в корпус судна. Они рвали его когтями и хватали челюстями, яростно мотая шеями. Шелковая обшивка трещала, бамбуковые жерди каркаса ломались, как зубочистки, под их мощными зубами и когтями, а газовые мешки внутри сдулись в считанные мгновения. Члены экипажа с криками выпрыгивали из гондолы, чтобы отправиться в полет на несколько сот футов, навстречу собственной гибели. Опомнившись от первоначального потрясения, капитаны остальных кораблей отдали лучникам приказ пускать огненные стрелы, а гребцам работать во всю мощь, после чего развернули суда к отступлению. Но стрелы беспомощно отскакивали от крыльев и туш зверей, как если бы комары пытались ужалить слона. Некоторые из них попадали в другие воздушные корабли, устраивая пожары. Теперь Раолу понял, из чьих шкур сделаны защитные тенты варваров. Крылатые монстры зашли с высоты на имперскую эскадру воздушных кораблей, которые еще совсем недавно казались такими изящными и маневренными, но теперь выглядели неуклюжими и тихоходными в сравнении со стремительным полетом враждебных созданий. Ни один из кораблей не выстоял больше минуты, подвергшись атаке двух или трех тварей. Пылающие обломки падали с неба, сносимые ветром, напоминая облака на закате. Умирающие члены команды прыгали с объятых огнем останков судов, с криком устремляясь навстречу смерти. Многие в толпе зевак с досу в ужасе отворачивались. Некоторые начали укладывать вещи в повозки, готовясь к бегству. Вскоре небо очистилось от воздушных кораблей, а ужасные существа выстроились в неровную линию и направились к имперским фалангам. Только сейчас Раолу сообразил, что первоначальная атака Люку являлась всего лишь военной хитростью. Она призвана была прощупать силы императорской армии, спровоцировать ее на нападение и обозначить свою тактику, тогда как варварам предстояло сдерживать врага до подхода летающих зверей. Раолу понимал, что сейчас нужна решимость и что у него есть только один шанс – в атаку. Отдал он приказ, обескураженным имперским войскам еще хватило дисциплины, чтобы подчиниться. Лучники выступили вперед, дали нестройный залп, а потом побросали луки и выхватили короткие мечи, которые использовались для оборонительного боя. Они раздались в стороны, пропуская вперед пехотинцев, и упорядоченный строй копий, нацеленных на варварскую орду, двинулся на врага. Чужеземцы бросили сделанный из шкур барьер, издали оглушительный боевой клич и ринулись навстречу атакующей армии Дара, размахивая палицами. Два потока схлестнулись с силой прибоя, обрушивающегося на скалистый берег. Костяные дубинки стучали по щитам, мечи и копья вонзались вплоть. Мужчины и женщины выли и орали, истекали кровью и умирали. А летучие звери тем временем проплыли в небе над водоворотом сошедшихся в бою воинов и устремились к зрителям, толпившимся за спиной у императорских солдат. Безоружные обитатели Досу, пришедшие поглазеть на историческое зрелище первой встречи с чужеземцами, испуганно заголосили и бросились в рассыпную. Кареты сталкивались, кони топтали людей, богачи орали, требуя помощи от своих слуг, но более или менее смышленые слуги уже сами обратились в бегство. Все вокруг погрузилось в хаос. Звери вошли в пике и выровнялись, только когда до земли оставалось уже футов 30 или 40. Пролетая над самой поверхностью, они яростно махали крыльями, и мощные потоки воздуха заставляли всех внизу пригибаться. Самые смелые из мужчин и женщин подняли головы, и сердца их похолодели. Туловище каждого монстра покрывала тонкая сеть из некой прочной материи и сухожилий, и в получившейся таким образом корзине сидело с каждого бока по дюжине варварских воинов, похожих на моряков большого корабля, держащихся за рей. В руках у них были костяные копья и пращи, а в основании шеи каждого зверя, прочно привязанный к седлу для безопасности, восседал наездник-варвар в шлеме из черепа животного. Глаза мужчин и женщин, летевших на звере, были такими же темными и безжалостными, как и у жутких рептилий, служивших им скакунами. Твари подались назад, время от времени разевая и закрывая ужасные пасти, утыканные длинными острыми зубами, похожими на кривые мечи, а затем каждый из них, выбросив вперед шею, выпустил изо рта сноп пламени. Это было сродни тому, как если бы извергся наконец вулкан на горе Киджи. Дюжины огненных языков, каждый длиной в сотню футов, обрушились на толпу, обратив землю в пылающую лаву. Кто-то сгорел мгновенно, другие, охваченные огнем, с криками разбегались кто куда. Запах паленой плоти наполнил воздух, все вокруг заволокло едким дымом. Это воистину была картина из преисподней. Имперские солдаты в фалангах обернулись и застыли, пораженные до глубины души. Воины варваров, видя разгром, учиненный их воздушными силами, одобрительно взревели и вскричали в унисон. «Горинофин, Горинофин, Пекютинья, Пекютинья». Боевой дух покинул армию Дара, линии имперцев смешались, когда все солдаты повернулись и дружно обратились в бегство. Враги устремились за ними, круша палицами черепа, тогда как крылатые звери в небе кружили, преследуя беглецов, а седаки поражали их меткими выстрелами из пращи. В отдалении Раолу нахлестывал коня, побуждая его скакать еще быстрее. Он обратился в бегство сразу после того, как отдал приказ атаковать. Сердце командующего болело при мысли о молодых людях, которых он отправил на верную смерть, но это был единственный способ выторговать хоть немного времени, чтобы спастись самому и принести весть в Дае. Все невероятные истории, рассказанные пиратами, обернулись правдой. Захватчики оказались могущественными сверх всякой меры, и Дасу был обречен. Глава 37. Принц держит оборону. Дасу, 10 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. В Дае спешно готовили посыльный корабль, чтобы доставить весть о вторжении императору. Чтобы обеспечить наибольшую скорость, корабль нес лишь команду гребцов, большую часть их составляли женщины, отобранные по параметрам веса, силы и выносливости. Вместо того, чтобы полагаться на барабан старшины, гребцам предстояло попробовать синхронизировать гребки, ориентируясь на популярную народную песенку с четким ритмом. Любую нагрузку, без которой можно было обойтись, сняли. Разобрали переборки в гондоле, оставили на земле оружие и доспехи. Было понятно, что стрелы, пики или абордажные крючья не в силах помочь против летающих зверей и варваров, очевидно называющихся горинофинами. Корабль не взял на борт запас продовольствия и воды. Для утоления жажды команде предстояло положиться на влагу, оседающую на шелковой обшивке судна при пролете через облака. Вопреки настоятельным побуждениям Раолу, принц Тиму отказался сесть на корабль и улететь. «Включать меня в команду судна бесполезно», — сказал он. «Я выдохнусь, всего лишь какую-нибудь четверть часа помахав веслом. Я теперь жалею, что не прислушивался к советам Тераэфира и не уделял должного внимания физической подготовке». Раолу с досады топнул ногой. «Никто и не собирается сажать вас на весла. Главная задача сейчас — это ваша безопасность». «Чепуха. Мастер Рути всегда учил меня, что без веры и чести люди мало чем отличаются от зверей. Император послал меня сюда, чтобы сделать жизнь на Дасу лучше. И теперь, когда нашим подданным угрожает опасность, я не могу трусливо сбежать, предав их доверие и доверие императора». Подумав о собственном бегстве с поля боя, регент покраснел. Ошибочно приняв молчание Раолу за проявление печали, Тиму попытался его утешить. «Не надо так горевать о гибели мастера Рути. Он всегда хотел прожить жизнь в соответствии с канонами мудрецов-моралистов. И я уверен, что учитель умер, не испытывая сожалений». Однако сам Тиму безутешно рыдал целый час, получив весть о смерти Дзата Рути, своего наставника из отчего ума. «Никогда во всем Дара не будет больше другого такого ученого, доброго и понимающего». Затем принц утер слезы. «Нельзя забывать о своем долге». Исходя из описания Раолу, Тиму ожидал, что всадники на горинофинах окажутся у них над головой в любую минуту, предваряя появление наземной армии дикарей. Тем не менее небо на востоке, как ни странно, оставалось чистым. Расспросив кое-кого из беженцев, потоком хлынувших в город из сельской местности Дасу, Раолу выяснил, что горинофины не выступают в авангарде варварского войска, а, напротив, отдыхают на том самом берегу, где уничтожили 2000-ю армию Дасу. «Они расчленяют тела убитых солдат?» — спросил принц Тиму с дрожью в голосе. Раолу замотал головой. «Король варваров, некий Пекютинья, весьма смышлен. Прежде чем напасть, он долго беседовал с мастером Рути и, надо полагать, пытался выведать у него полезную информацию. Предпринятая дикарями атака была тщательно подготовлена и спланирована так, чтобы причинить нам наибольший ущерб. Не думаю, что он упустил бы шанс предпринять стремительное наступление и овладеть всем Дасу, если бы эти его гринофины были на такое способны. Что ты имеешь в виду? После значительных усилий большинство животных нуждается в отдыхе для восстановления сил, терпеливо пояснил Раолу. Припомните длинноногого леопарда Секафи, который считается самым быстрым из сухопутных зверей. Он мчится по траве подобно молнии, преследуя добычу, но должен потом отдыхать полдня, прежде чем сможет предпринять следующий забег. Я своими глазами видел, какую необычайную мощь проявили сегодня гринофины, а потому меня нисколько не удивляет, что им потребуется некоторое время на восстановление способностей. Некоторое время на восстановление способностей, пробормотал Тиму. Получается, они вовсе даже не являются неуязвимыми, при том, что дышат огнем и имеют прочную, словно из стали, шкуру. Верно. Я убежден, что эти существа смертны, как вы или я. Они не способны пересечь без перерыва всю империю Дара, сея повсюду жестокую смерть. Тиму распорядился подать ему кисти чернила и поспешил сделать приписку к донесению о вторжении, составленному для императора Рогина. Посыльный корабль отбыл без принца на борту. Когда позже в тот же день орда варваров достигла Дая, она обнаружила городские ворота широко открытыми. Гринофины, числом около 30, брели среди воинов-дикарей, похожие на неуклюжих китов-переростков, поставленных на куриные лапы. Звери с трудом ступали по земле, крылья их были аккуратно сложены по бокам. Принц Тиму, стоя вместе с Раолу перед городскими воротами, вспоминал диковинных тварей, которых много лет назад показал на дворцовой экзаменации кита. Тогда этот молодой человек пытался уподобить державу императора Рогина Крубину волку, не чувствующему себя дома ни на земле, ни на суше. «Я слышал, что жители Дара высоко ценят честь», — заявил Пекьютинья, восседающий у основания шеи снежно-белого гринофина, казавшегося еще более крупным и высоким, чем его собратья. «Но неужели они настолько трусливы, что даже не сразятся со мной, прежде чем просить пощады?» Несмотря на акцент, в его голосе без труда угадывалось высокомерие. Тиму посмотрел вождю варваров в глаза и ответил: «Король Пекьютинья, вы ошибаетесь. Я здесь не для того, чтобы просить пощады. Можете взять мою жизнь, если хотите». Пекьютинья с интересом посмотрел на юного принца. «Меня зовут Тиньяратан. Пекью – это титул, что-то вроде вашего императора. Кто ты такой?» «Я Тиму, принц Дара, повелитель Дасу». Глаза Тиньяратана вспыхнули. «Ты не умеешь сражаться?» «Да, достаточно посмотреть на твою гладкую кожу, тонкие руки, хрупкое сложение. С таким принцем империя твоего отца не более чем шатер для детских игр». Однако Тиму не клюнул на наживку. «Ты уже убил тысячи моих подданных, но то были солдаты, их долг умирать, защищая народ. Такой же долг связывает и меня. Исполняя его, я отдал приказ жителям города Дай и всему населению острова Дасу прекратить сопротивление. Нет чести в том, чтобы вести безнадежную войну. Жизнь людей дороже». Во взгляде Тинья на Тиму появилось нечто, близкое к уважению. «Но если ты считаешь сопротивление бессмысленным, то зачем стоишь здесь и преграждаешь мне путь в город? Я ведь запросто могу убить тебя. Я пришел предупредить, что если ты причинишь вред безоружным жителям Дасу, то даже призраком я поведу людей на войну против тебя и не успокоюсь, пока не загоню тебя обратно в море». Пусть Тиму был всего лишь подростком, руке которого уместнее было бы сжимать кисть для письма, нежели меч, он произнес свою речь твердым голосом и с величавым достоинством. Глядя на Тиму, Раолу испытывал в душе радостный трепет. Хотя принц Тиму не сложен как воин, но Фитовеа, также бог тех, кто вооружен одной лишь гордостью, кто стремится к цели, пытается бороться и не отступает перед трудностями, даже понимая, что не сможет победить. Наверное, именно так выглядел король Джидзу, когда предотвратил разрушение Натиона войсками Танна Намина. После паузы Тинья рассмеялся. «Принц Тиму, ты очень сильно ошибаешься, если думаешь, что я боюсь призраков. Мне нет дела до домыслов ваших философов, и я перебил больше народу, чем ты можешь себе представить. Меня предавали бесчетное число раз, и я, в свою очередь, тоже предавал тех, кому давал обещания. Опыт научил меня тому, что даже связь между родителями и детьми не обеспечивает верность. Покорности можно достичь только страхом и смертью, а не величественными жестами, взывая к именам богов и незримым духам. Картина резни усмирит неспокойное население гораздо быстрее, чем все самые красивые и убедительные в мире речи. Тиму воззрился на Тинья. Только теперь до него начало доходить, с чем ему пришлось столкнуться. Но это же философия зла в чистом виде. Добро и зло – это всего лишь ярлыки, которые мы навешиваем на поступки, идущие нам на пользу или приносящие вред. Я рискнул жизнями своих танов и воинов в призрачной надежде обрести приют в безбрежном море. Им я обязан всем, а тебе и твоим людям – ничем. Лучшая жизнь для моего народа – вот единственное добро, к которому я стремлюсь. Я намерен полностью завоевать дар и не остановлюсь до тех пор, пока все мужчины этих островов не будут простираться у моих ног, живые или мертвые, а скорбь их женщин не нахлынет сильнее прилива. На лице принца Тиму отразилась смесь ужаса и негодования. Тинья взирал на него сверху вниз, и, когда Пэкью заговорил, в голосе его звучало почти сочувствие. «За свою жизнь не бойся, ты мне нужнее живым, но тебе предстоит стать свидетелем того, какой урок мы преподадим вам на примере Дая. Возможно, это будет самый важный урок из всех, которые тебе предстоит усвоить». Резня в Дае продолжалась 3 дня. Глава 38. Просьба императрицы. Пан, 10 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. Своды круглого зала огласились звуком шагов. Гин Мадзати, остававшаяся единственной заключенной этой уединенной тюрьмы, подняла взгляд. Из тени выступили 2 фигуры и остановились с другой стороны решетки. Первым был стражник с большой связкой ключей. Позади него застыла императрица Джа, державшая в руках деревянный поднос, на котором стояли фарфоровый кувшин и 1 чашка. Оба сосуда поблескивали тусклым белым светом. Охранник отпер дверь камеры. Джа кивнула ему. «Можешь идти». Он посмотрел на Гин, не вставшую с места, потом снова на императрицу. «Ступай», произнесла та, на этот раз уже довольно нетерпеливо. Стражник поклонился и ушел. Позвякивание его ключей делалось все тише, пока совсем не смолкло в безмолвной тени. Джа вошла внутрь, поставила поднос перед узницей и села напротив в позе Геюпа, как будто они с Гин были просто подругами, решившими поболтать вечерком. Императрица стала медленно наливать напиток для Гин, движения ее были рассчитанными и твердыми. Наполнив чашку, она подвинула ее к маршалу. Аромат османтуса, сладкий и бодрящий, наполнил воздух, и в темной камере как будто стало светлее. «Чашка всего 1», — подумала Гин. «Она больше даже не считает нужным притворяться. Это из погребов одной старинной знатной семьи Аму из Димуши, собственность которой была конфискована в пользу государства, когда выявили их причастность к измене. Вино изготовлено из лучшего урожая османтуса. По крайней мере, так мне сказали, я в этом не знаток. Поскольку ты сама из Димуши, мне подумалось, что ты сможешь лучше оценить напиток. Как я понимаю, измена той семьи из Аму носила более явный характер, чем моя. То есть ты не расцениваешь как измену укрывательство вожаков мятежа под знаменем гегемона? Я сочла своим долгом защитить свидетелей заговора, зреющего под боком у императора, пока тот дремлет». Джа невольно замерла, и это подсказало Гин, что ее догадка была верна. Слабое утешение, но все-таки. «Нодами и Дору Салафи оказались сущими болванами», сказала Гин. «Они так и не поняли, что являлись лишь камешками в чужой игре в кюпу. Арин Кода. Ох, бедняга Арин, он всегда был слишком внушаемым. Я всегда знала, что именно ты обо всем догадаешься», пробормотала Джа. «Ты была лучшим тактиком, но не таким хорошим, как ты», возразила Гин. «Ты слишком долго выжидала», согласилась императрица. «Я и представить не могла, что тебе хватит дерзости укрывать эту мятежную парочку. Самая смелая из моих надежд заключалась в том, что Дзомики Дасу убедит тебя спасти кого-то из их последователей. Но когда ты оставила у себя Ми и Салафи, я поняла, что должна действовать безотлагательно. Я думала, что император ко мне прислушается. Ты полагалась на его доверие, это всегда было твоим уязвимым местом». Гин взяла чашу и, ничего не ответив, осушила ее 1 глотком. Вино было превосходным, сухим и чистым, наверное, лучшее, какое ей только приходилось пробовать. Она дождалась мгновения, когда обжигающая жидкость опустилась в желудок. Гин надеялась, что яд подействует быстро. Принимая в расчет ее заслуги перед домом одуванчика, она заслужила хотя бы это. Но как ни странно, узница не почувствовала в животе боли, да и вообще никаких неприятных ощущений не было, и в сон ее тоже не клонило. Гин удивленно посмотрела на Джа. «Вино не отравлено», промолвила та. «Я лично не питаю к тебе зла, Гин. Знаю, что ты не поверишь мне, но это правда. Выходит, «Проверка», — заключила Гин. «И что, я ее прошла?» «Да, еще раньше», — ответила императрица. «Ты могла бы захватить меня, когда я пришла к тебе одна, не считая единственного стражника. Могла потребовать что угодно. Воздушный корабль, чтобы отвезти тебя в любой уголок Дара. Надежный воинский отряд, чтобы сопроводить тебя обратно в Накиду. Аудиенцию у Куни. Но ты этого не сделала. Это было бы бессмысленно», — заявила Гин. «Раз ты явилась ко мне вот так, то наверняка заранее позаботилась о подобных неожиданностях. Захватив тебя в заложницы, я бы только подтвердила выдвинутые против меня обвинения в измене. Тактик до конца», — произнесла Джа, и восхищение в ее голосе было искренним. «Едва ли бы мне удалось переиграть тебя, не будь ты такой гордой». Мадзати налила из кувшина в чашку еще и выпила. «Вино действительно очень хорошее, хотя и не того сорта, какие я пробовала, когда жила в Димуши. Я была уличным сорванцом и подчас голодала так, что доедала остатки пищи, которые богатые семьи бросали собакам и свиньям. Знаю, Джа, мы с тобой никогда не были близки, но император был единственным, кто дал мне шанс кардинальным образом изменить жизнь и возвыситься. Я никогда бы не предала Куни. Так скажи мне, зачем понадобилась эта сложная и запутанная интрига? Наши сердца известны нам самим не так хорошо, как мы думаем», — возразила императрица. «Ты полководец, Гин, но мне кажется, Дара больше не нуждается в войнах. Пусть власть Куни зиждется на мечах, но, чтобы править, ему следует полагаться на пищу и кисть. Когда в доме, где есть маленькие дети, валяется острый меч, рано или поздно кто-нибудь непременно поранится. Пусть принц Тиму и не кажется мне идеальным наследником трона, но я склонилась бы перед выбором императора, каким бы он ни был. Именно потому, что ты говоришь, склонилась бы, мне и пришлось все это затеять. В мирное время полководцам не следует решать, кто должен, а кто не должен восходить на трон. Этот путь неизбежно ведет к войнам, расколу, безумию. Я бы в любом случае честно сражалась за Тиму. Мои амбиции сводятся к служению дому Адуванчика. Ты, возможно, и сражалась бы, заметила Джа. Но стал ли бы это делать Фира, а ты Какима или Пума ему? Как думаешь, если Фира вдруг поднимет знамя восстания, сколько представителей знати и генералов встанет под него? И если такой день однажды настанет, не придешь ли ты к решению, что проявишь верность Куни, приняв сторону того из сыновей, кто больше схож с ним по духу? Гин рассмеялась. И в результате, поскольку твой сын слаб, ты сочла себя вправе лишить дома Дуванчика тех, кто сражался за него в прошлом и мог бы сражаться в будущем. Да это измена похлеще любого из заговоров, якобы раскрытых тобой. Но Джа даже бровью не повела. Мне нет дела до ярлыков вроде «изменница», потому что мой долг состоит исключительно в заботе о народе Дара. Не ради Тиму делаю я все это, хотя и ты, и другие наверняка будут так думать. Я придерживалась бы того же самого курса, даже если бы наследником был Фира. В таком случае еще более строго. Гин изумленно уставилась на нее. «Я не понимаю», — Джеа вздохнула. «Когда Крубин выныривает, он оставляет за собой след из изувеченной рыбы и водорослей. Когда корабль преодолевает стену бурь, он выходит из нее со сломанными мачтами и порванными парусами. Когда воздвигается империя, в ее основании лежит холм из скелетов и черепов. Насилие имеет цену, Гин, и рано или поздно долги приходится возвращать. Я добиваюсь гарантии того, что цена не окажется слишком высока, что в результате Крубин не утонет в море, шторм не заберет корабль, а призраки и мстительные духи не низвергнут дом Адуванчика». Гин призадумалась. «Ты не доверяешь всем, кто носит оружие. Ты убеждена, что, пока у дома Адуванчика не будет монополии на использование силы, наследники императора не смогут спокойно спать по ночам. Не только наследники престола, но и все жители Дара», — поправила ее Джа. «Куни держал знати генералов в узде благодаря их личной преданности, и, быть может, Фира способен продлить эту связь еще на одно поколение. Но что будет с его наследниками и с наследниками тех владений, которыми сейчас правите ты, Кима, Ему, Карукана, Сакри и прочие? В какой-то момент рассказы о дружбе между их отцами и дедами отойдут в область преданий, пламя амбиций разгорится, те, кто командует армиями, потеряют покой, и Дара возвратится на старый путь смерти и крови, когда сильный охотится на слабого. Народ Дара заслуживает лучшего. Ты рассуждаешь, как мапидеры», — сказала Гин. «Тот старался сохранить империю, изъяв оружие у простых людей. Однако его план сработал не лучшим образом. Это потому, что у Мапидеры не было системы, способной заменить военное соперничество», — возразила Джа. «Я не делаю ставки на хрупкие узы личной преданности, выкованные на поле боя, воспетом в древних стихах. Я хочу заместить их системой повиновения, основанной на правилах и законах, где энергия и амбиции находят выход в паутине определенных ролей и обязанностей, четко прописанных в книгах и закрепленных повторением, пока связи эти не станут незримыми цепями, такими же реальными, как сеть торговых путей, которые пересекают моря и объединяют острова Дара. И тогда уже не будет иметь значения, слаб наследник или силен. Народу Дара нужна система, работающая вне зависимости от того, кто в данный момент император. И ты стала возвышать моралистов с их концепцией общества, управляемого на основе бесконечно повторяемых ритуалов, на основе изрядно обветшалых образцов из прошлого. Ты считаешь, что, упразднив всех независимых военачальников и заменив их учеными, получишь меньшее зло. Ведь, как гласит пословица, если 10 ученых затеют мятеж, они будут целых 3 года спорить о том, какое название дать своей партии. События доказали мою правоту. Но Деми, Дору, Салафит и Кокима взбунтовались. Ни один из них не создал бы ни малейшей угрозы трону, если бы ты постоянно не советовала императору подрывать их власть, подтачивая чувство безопасности, а в некоторых случаях и прямо подталкивая к мятежу. Ты побудила этих людей поступать так, как тебе хотелось. Я всего лишь потворствовала их внутренним устремлениям, которые, дай только время, расцвели бы буйным цветом. Неважно, что я мастила для них дорожку. Решение взбунтоваться принадлежало исключительно им самим. Волк никогда не станет послушным домашним псом, а акула – ласковой морской свинкой. Гин рассмеялась. Превосходная речь в оправдании провокаций. Ты считаешь, что я отравила почву, а я считаю, что просто вытянула яд на поверхность. Ты думаешь, будто я расплескала ведро воды, однако я полагаю, что лишь помогла ему быстрее переполниться. Едва ли мы когда-нибудь придем к согласию, так как каждая из нас видит лишь то, что хочет видеть. Я не жалею о содеянном, ибо не сомневаюсь. В глубине души и ты, и Куни оба понимаете мою правоту. Император слишком мягок сердцем, чтобы зайти так далеко, как я, но он знает, лучше вычистить рану сейчас, чем дать ей нагноиться и перерасти в опасную болезнь, которую его дети исцелить не смогут. Ты и сама прекрасно знаешь, что испытывала искушение прежде, однако то, что раньше тебе удалось их преодолеть, вовсе не гарантирует такого в будущем. Ты заставляешь меня пожалеть, что некогда, давным-давно, я не прислушалась к нищему в белом плаще, который советовал мне не поддерживать ни императора, ни гегемона, пока у меня еще есть шанс ковать собственную судьбу, сказала Гин. Тут Джа бросила на нее возмущенный взгляд. Пленница вздохнула и потупила глаза, однако продолжила. И я сержусь на себя за то, что вспоминаю тот день с сожалением, ведь сие только подтверждает правоту твоего взгляда на этот мир. Он настолько жестокий, отвратительный мир, что я не хочу в нем жить. Этот мир единственный, какой у нас есть, промолвила Джа. Ради стабильности империи и безопасности людей я готова пойти на все, и пусть история станет мне судьей. Ты победила, проговорила Гин. Пусть я хорошей тактикой не боюсь смерти, но Луран был прав. Я не гожусь для политики. Она снова налила себе вина и выпила. В самом ли деле я победила? Спросила Джа, словно бы обращаясь к себе самой. Гин ждала продолжения, но императрица как будто потерялась в раздумьях, и лишь спустя долгое время заговорила снова. «Раз уж мой супруг лично отправился на войну, скажи честно, каким количеством людей он способен с толком командовать?» Гин такой вопрос немало удивил. «Из господина Гару вышел бы отличный сотник», — ответила она, подумав. Почти бессознательно Гин вернулась к привычным формам обращения и речи прежних дней, когда Куни, Ква, Луан и Рисана обсуждали стратегию, сидя у костра на берегу Дасу. В случае необходимости он управился бы и с подразделением из 1000 воинов при наличии четкого плана и цели. Но сверх того, пожалуй, от него было бы больше вреда, чем пользы. Господин Гару по натуре не тактик, к тому же он слишком порывист и не готов идти на разумные потери, как следует хорошему генералу. А как насчет тебя? Сколькими людьми способна командовать ты? Гин посмотрела на Джа свысока. Я была маршалом Дасу, а затем маршалом Дара. Я посылала на смерть десятки тысяч своих людей, а убивала сотни тысяч врагов. Неважно, как велика армия, я способна управиться с ней так же ловко, как со своим мечом в танце. Тогда зачем ты служишь императору? Как можешь ты утверждать, что никогда не взбунтовалась бы и не пошла против дома одуванчика, если признаешь, что значительно превосходишь своего господина умением». Гин спокойно поглядела на собеседницу. «Я ничего такого не говорила. Искусство командовать солдатами отличается от искусства управлять и руководить. Я служила господину Гару, потому что он в силах выполнить то, на что не способна я сама. Сделать Дара лучшим местом для всех уличных мальчишек и девчонок в Димуши, которых я не смогла спасти. Я никогда не переставала в это верить». Джеа вздохнула. «Мне искренне хотелось бы, чтобы мы были подругами. Я хочу того же, чего хочешь ты, но при этом знаю, если мы стремимся установить в Дара прочный мир, то мужчины и женщины, подобные тебе, должны растаять, как туман на рассвете». Обе посидели некоторое время в задумчивом молчании, а потом Гин сказала: «Я устала ждать. Дай мне кусок веревки или кувшин с отравленным вином. Я прошу только позаботиться о моей дочери. А ей не причинят вреда», — заверила Джа. «Еще у нее могут быть способности». Лицо Гин, на миг показавшееся беззащитным, снова посуровило. «Она будет сама выбирать свой путь, так же как и я. Ну а я готова растаять, раз таково твое желание». Джа покачала головой. «Твой уход был бы желателен, если бы в Даре сейчас царил мир. Боги часто забавляются, расстраивая наши тщательно составленные планы. Мятежи не разрастутся настолько, чтобы выйти из-под контроля», — возразила Гин. «Даже дети императора способны с ними справиться, дайте только время». «Нет, есть кое-что еще». Джа извлекла из складок рукава донесение принца Тиму и вручила его Гин. Та развернула свиток и внимательно изучила его. Когда она подняла глаза, по лицу ее нельзя было прочесть ничего. «Я прошу тебя спасти моего сына, Гин Мадзати. Я прошу тебя спасти Дара. Тогда объяви меня невиновной и покайся в своем замысле перед народом Дара», — заявила Гин. «Я не смогу сражаться, пока имя мое не будет очищено». Долгое время Джа молчала. Гин ждала. «Я не могу», — промолвила императрица. «Ох уж это тщеславие», — хмыкнула Гин. «Нет», — возразила императрица, — «дело вовсе не в тщеславии. Если я исполню твою просьбу, то вся моя работа обратится в прах. Многие поколения никто не посмеет возвысить голос против наделенных фьефами аристократов и их личных армий, и в далеком будущем весь Дар окажется объят пожаром войны». «Я назвала свою цену», — отрезала Гин. «Выбор за тобой». Новости и слухи о вторжении Льюку стремительно распространялись по Дару по мере того, как беглецы с Дасуируи добирались до берегов Большого острова. Варвары едут верхом на огнедышащих летающих слонах. Этих зверей называют горинофинами, и они умеют не просто изрыгать пламя. Стоит посмотреть им в глаза, и ты обратишься в камень, после чего они разорвут тебя в клочки своими орлиными лапами и волчьими клыками. Руи пал за 5 дней. Пекютинья послал всадников на горинофинах через залив Гаинг на городах-кораблях. Ну и что бы вы думали? 50 с лишним воздушных кораблей, пуф, и нет их. Можете поверить, говорят, 5000 человек погибло, включая губернатора и его семью, а ни один из варваров даже не ранен. Я видел женщину, потерявшую всех своих детей за одну лишь вспышку. О боги, ее-то огонь миновал, но она держала за руку младшую дочку, так только эта рука от малышки и осталась. Женщина потом наотрез отказывалась отдавать обгорелую культю. Мы усадили бедняжку в лодку, но приходилось постоянно за ней присматривать, чтобы не повесилась. А я видел мужчину, у которого глаза побагровели, как пламя, когда Льюку убили его родителей, жену и 3 детей. Он бросился на дикарей, прихватив первое подвернувшееся под руку оружие, лопату, и варвары до тех пор били его своими палицами, пока на земле не осталось только месиво из мяса и раздробленных костей. Я таких ужасов насмотрелся, когда Льюку ворвались в нашу деревню, а я спрятался под перевернутой рыбачьей лодкой. Они перебили всех, кого сочли слишком старыми, больными или непригодными для работы, а потом заставили матерей задушить детей. Дескать, они должны стать свободными, дабы исполнять роли наложницу воинов Льюку. Мне одному удалось спастись из родного города, потому что Льюку вознамерились стереть его с лица земли. Эти дикари состязались между собой, кто выше подкинет младенца в воздух, чтобы он потом разбился о землю. Они заставляли детей выбирать, кому из родителей сохранить жизнь, а потом все равно убивали обоих, а уцелевших заставили бежать в лес, чтобы потом охотиться на нас ради забавы. А способны летающие слоны варваров перелетать через море на другие острова? Еще как способны. А теперь, когда император лишился баз на горе Киджи, мы не можем пополнять запасы газа для наших воздушных кораблей. Впрочем, от этих кораблей покуда все равно было мало толку. А разве маршал Мадзати не может что-нибудь предпринять? Говорят, императрица просила ее вернуться на прежнюю должность и защищать Дара, чтобы искупить свою измену. Но что может сделать против них маршал? Она такая же смертная, как мы все, тогда как варвары сражаются словно злобная нежить. Да сохранят нас боги. Интересно, где вообще эти боги? Глава 39. Прощай, герцог Кода. Пан, 11 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. Полностью ликвидировав Натуная мятеж Ми, Салафи, принц Фира, принцесса Тера и герцог Рин Кода поспешно вернулись в столицу. После короткой семейной встречи, омраченной отсутствием Тиму, Куни и Рин удалились, дабы обсудить ситуацию в Дара. Джа отправилась в храм Тутутики помолиться за сына, а Фира и Тера вознамерились посетить маршала Мадзати. Однако Рисана, едва услышав об этом, стала решительно возражать. «Но почему мне нельзя увидеть тетушку Гин?» – спросил Фира. «Она единственная, кто способен освободить Тиму. Тебе следует научиться контролировать свои эмоции», – сказала мать. «Пойми, Гин Мадзати теперь государственная изменница, отказавшаяся воевать за императора. Если ты навестишь ее, все расценят это как жест сомнения, подрывающий авторитет императора. А это нам сейчас нужно меньше всего. Как же я ненавижу все эти игры. Почему нужно постоянно пускать людям пыль в глаза? На этом основано искусство войны и политики», — заметила Рисана. «Пора бы уже тебе это понять». Тра, в свою очередь, разыскала Дзоми Кидасу, которая жила в гостевом комплексе за стенами дворца вместе с принцессой Ай. Императрица не хотела давать ей разрешение на отъезд из Пана, пока дело против Гин не закрыто. Никогда еще Тера не видела Дзоми такой потерянной. Молодая женщина раскладывала на столе бумаги и нервно перемещала их туда-сюда, изображая занятость, но получалось неубедительно. «Что ты делаешь?» Дзоми подняла голову, как будто удивившись, что принцесса до сих пор еще здесь. «Занимаюсь государственными делами Гуджары, пока она находится под контролем имперской армии. Я разработала для королевы несколько программ, однако императорские генералы не хотят понимать,